Глава 7. 1879-1880 годы. В 1879-80 годах Федору Михайловичу часто приходилось читать в пользу различных благотворительных учреждений, литературного фонда и тому подобное. Ввиду слабого здоровья мужа, я постоянно его сопровождала на эти литературные вечера, да и самой мне страшно хотелось послушать его поистине художественное чтение и присутствовать при тех восторженных овациях, которые ему постоянно делала почитавшая его петербургская публика. Я постоянно привозила с собой на вечера книгу, по которой муж читал, лекарства от кашля, эмские постилки, лишний носовой платок на случай его потери, плед, чтобы закутать горло мужа по выходе на холодный воздух и прочее. Видя меня всегда нагруженную, Федор Михайлович называл меня своим верным оруженосцем. Литературные вечера устраивались большую частью в зале городского кредитного общества против Александринского театра или в благородном собрании у полицейского моста. К сожалению, эти мои выезды в свет нередко омрачались для меня совершенно неожиданными и ни на чем не основанными приступами ревности Федора Михайловича, ставившими меня иногда в нелепое положение. Приведу один такой случай. В один из подобных литературных вечеров мы с Федором Михайловичем несколько запоздали, и прочие участники вечера были уже в сборе. При нашем входе все они дружески приветствовали Федора Михайловича, а мужчины поцеловали у меня руку. Этот светский обычай, целование руки, видимо, произвел неприятное впечатление на моего мужа. Он сухо со всеми поздоровался и отошел в сторону. Я мигом поняла, в чем дело. Обменявшись несколькими фразами с присутствовавшими, я села рядом с мужем с целью рассеять его дурное настроение. Но это мне не удалось. На 2-3 вопроса Федор Михайлович мне не ответил, а затем, взглянув на меня свирепо, сказал: «Иди к нему». Я удивилась и спросила: «Кому к нему?» «Не понимаешь?» «Не понимаю». «Кому же мне идти?» — смеялась я. «К тому, кто так страстно сейчас поцеловал твою руку». Так как все бывшие в читательской мужчины из вежливости поцеловали мне руку, то я, конечно, не могла решить, кто был виновен в предполагаемом мужем моим преступлении. Весь этот разговор Федор Михайлович вел вполголоса, однако так, что сидевшие вблизи отлично все слышали. Я очень сконфузилась и, боясь семейной сцены, сказала: «Ну, Федор Михайлович, я вижу, ты не в духе и не хочешь со мною говорить. Так я лучше пойду в зал, отыщу свое место. Прощай». И ушла. Не прошло 5 минут, как подошел ко мне Гайде Буров и сказал, что меня зовет Федор Михайлович. Предполагая, что муж затрудняется найти в книге помеченный для чтения отрывок, я тотчас пошла в читательскую. Муж встретил меня враждебно. Не удержалась, пришла поглядеть на него, заметил он. «Ну да, конечно», — смеялась я. «Но и на тебя тоже. Тебе что-нибудь нужно?» «Ничего мне не нужно. Но ведь ты меня звал». «И не думал звать, не воображай, пожалуйста. Но если не звал, так прощай, я ухожу». Минут через 10 ко мне подошел один из распорядителей и сказал, что Федор Михайлович осведомляется, где я сижу, а потому думает, что мой муж желает меня видеть. Я ответила, что только что была в читательской и не хочу мешать Федору Михайловичу сосредоточить все свое внимание на предстоящем ему чтении. Так и не пошла. Однако в первый же антракт распорядитель опять подошел ко мне с настоятельной просьбой от моего мужа прийти к нему. Я поспешила в читательскую, подошла к моему дорогому мужу и увидела его смущенное, виноватое лицо. Он нагнулся ко мне и чуть слышно проговорил: «Прости меня, Анечка, и дай руку на счастье, я сейчас выхожу читать». Я была до нельзя довольна, что Федор Михайлович успокоился, и только недоумевала, кого из присутствовавших лиц, все как на подбор были более чем почтенного возраста, он заподозрил во внезапной любви ко мне. Только презрительные слова «Ишь, французишка, так мелким бесом и рассыпается» дали мне понять, что объектом ревнивых подозрений Федора Михайловича на этот раз оказался старик Григорович, мать его была француженка. Вернувшись с вечера, я очень журила мужа за его ни на чем не основанную ревность. Федор Михайлович по обыкновению просил прощения, признавал себя виноватым, клялся, что это больше не повторится, и искренне страдал раскаянием, но уверял, что не мог превозмочь этой внезапной вспышки и в течение целого часа безумно меня ревновал и был глубоко несчастлив. С Сцены такого рода повторялись почти на каждом литературном вечере. Фёдор Михайлович непременно посылал распорядителей или знакомых посмотреть, где я сижу и с кем разговариваю. Он часто подходил к полуотворенной двери читательской и издали разыскивал меня на указанном мною месте. Обыкновенно родным читавших предоставляли места вдоль правой стены, в нескольких шагах от первого ряда. Вступив на эстраду и раскланившись с аплодирующей публикой, Фёдор Михайлович не приступал к чтению, а принимался внимательно рассматривать всех дам, сидевших вдоль правой стены. Чтобы муж меня скорее заметил, я или отирала лоб белым платком, или привставала с места. Только убедившись, что я в зале, Фёдор Михайлович принимался читать. Мои знакомые, а также распорядители вечеров, разумеется, подмечали эти подглядывания и расспрашивали обо мне моего мужа и слегка над ним и надо мною подтрунивали, что меня иногда очень сердило. Мне это наскучило, и я однажды, едучи на литературный вечер, сказала Фёдору Михайловичу: «Знаешь, дорогой мой, если ты и сегодня будешь так всматриваться и меня разыскивать среди публики, то даю тебе слово, я поднимусь с места и мимо эстрады выйду из залы. А я спрыгну с эстрады и побегу за тобой узнавать, не случилось ли чего с тобой и куда ты ушла». Фёдор Михайлович проговорил это самым серьезным тоном. Я убеждена в том, что он способен был решиться в случае моего внезапного ухода на подобный скандал. Глава